Этим нарядом ты никого не удивишь. Не забывай, это не Бостон, а Гавайи. Здесь люди умеют получать от жизни удовольствие. И ты уже перестала бинтовать грудь, так что тебе совершенно не о чем беспокоиться. Карина с недоумением взглянула на Акеллу. Похоже, тетушка видела ее насквозь. Скрыть от нее что-нибудь было просто невозможно. Карина действительно перестала накладывать повязки. Молоко давно перестало сочиться, поскольку Михаэль высасывал все дочисто. «И когда же ты, наконец, скажешь мужу правду?» — не унималась Акелла. «Давно пора это сделать». Карина прикусила от досады губу. «Что же делать?» Продолжать обманывать Акеллу было бессмысленно. «Разве вы не видите, что происходит между нами?» — сказала она с горечью. «Джейрду лучше ничего не знать. Скоро мы расстанемся навсегда, и он забудет обо мне. Зачем ему, Михаэль?» «Ты ошибаешься, Колина. Никуда он вас не отпустит. Вы просто созданы друг для друга, можешь мне поверить. И чем скорее Джейрд узнает о сыне, тем лучше». «Хватит об этом, тетушка, прошу вас!» И Карина выбежала из комнаты. Она решила забыть обо всем и насладиться солнцем и океаном. Все-таки тетушка временами бывает невыносима. Джейрд и Маля были еще в воде. Карина старалась не смотреть на мужа и внимательно слушала объяснения Леонаки. «Может быть, вам стоит сперва посидеть на берегу и посмотреть, как мы катаемся», — предложил Леонака. Он уже начал жалеть о том, что затеял. Все-таки серфинг — довольно опасный спорт. Но Карина упрямо покачала головой. «Я начну прямо сейчас». У нее уже много лет не было возможности поплавать. Но старые навыки быстро восстановились. Не прошло и часа, как она чувствовала себя в воде легко и свободно. Кататься на доске под руководством Леонаки тоже оказалось не очень трудно. Во всяком случае, пока он был рядом и каждую минуту готов был прийти на помощь. Карина оказалась и в этом способной ученицей. Джейрд уже вышел из воды и сидел на берегу, наблюдая за ее успехами. Ну что ж, она покажет ему, на что способна. «Теперь я попробую сама», — заявила она Леонаке. Они были уже далеко от берега и поплыли, держась за доску с противоположных сторон. «Вы уверены, Кори?» — спросил Леонака, а когда она утвердительно кивнула, добавил. «Оседлайте первую волну и не вставайте, пока не почувствуете себя уверенно». «Слушаюсь и повинуюсь, учитель!» — весело крикнула Карина и взобралась на доску. Невдалеке от них Маля умело направляла к берегу свой серфинг. Казалось, она родилась среди волн. Леонака заметила, что Карина с некоторой завистью смотрит на свою родственницу, и поспешил ее успокоить. «Скоро и вы будете кататься не хуже». «Не скоро, а сейчас, немедленно», — мысленно приказала себе Карина. «Эта девчонка нарочно дразнит меня. Но так я докажу, что сумею сделать то же самое». Сидя на серфинге, Карина помахала Леонаке и осторожно направила доску к берегу. Страха больше не было. Постепенно она начала подниматься, стараясь не терять равновесие. Сначала она присела на корточки, потом осторожно встала во весь рост и выпрямилась. Она победила. Она неслась на доске вдоль волн, как это когда-то делали древние островитяне. Как делает теперь это Маля, Леонака и Джейрд. Она владела серфингом. Но триумф Карины был недолгим. На долю секунды она потеряла равновесие и соскользнула в воду. Волна тут же подхватила ее, закружила, потащила к берегу, а от него обратным потоком на глубину, в океан. Напрасно она пыталась выбраться на поверхность. Запутавшись в собственных волосах, она не видела, куда плыть. В тот момент, когда силы покидали ее, и она готова была прекратить сопротивление, чьи-то сильные руки подхватили ее и вынесли на воздух.